Сколько пути, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость вдруг отцвела. Ничто в грехах праздно прожил, как бы хотел возвратить. Людям служить, Бога хвалить, не все Ему посвятить. Людям служить, Бога хвалить, не все Ему посвятить. Друг мой, поверь, и у тебя молодость быстро пройдет. Юность твою стайкою птиц время навек унесет. Поторопись, Богу сейчас сердце навеки отдать. Счастье душе может принесть Божьей любви благодать. Счастье душе может принесть Божьей любви благодать. Быстро как сон годы пройдут, вечность откроет врата. Ты пред Творцом станешь на суд, что ты ответишь тогда? О, дух, решись, лучше сейчас годы Христу посвяти. Только тогда и только с Ним счастье ты сможешь найти. Только тогда и только с Ним счастье ты сможешь найти.